Глава 25. Узнав о возвращении нашего героя, Клелия пришла в отчаяние. Благочестивая девушка не умела лукавить с собой и хорошо знала, что без Фабрицио ей не видать счастья. Но ведь в тот день, когда генерала почти отравили, она дала обет Мадонне принести себя в жертву отцу, выйти замуж за маркиза Крешенцы. Она дала также обет никогда больше не видеть Фабрицио. И ее уже мучили жестокие угрызения совести за то признание, которое она сделала в письме накануне его побега. Как же описать то, что произошло в ее опечаленном сердце, когда, уныло наблюдая за своими птицами, порхавшими в вольере, она по привычке подняла голову, взглянула с нежностью на окно, откуда узник когда-то смотрел на нее, и вдруг увидела Фабрицио. Он с ласковой почтительностью поклонился ей. Сперва она подумала, что это видение, посланное небом в наказание ей. Затем вдруг поняла, что это страшная действительность. «Его поймали», — шептала она. «Он погибнет». Ей вспомнилось все, что говорили в крепости после побега узника. Самый последний сторож считал себя смертельно оскорбленным. Клелия посмотрела на Фабрицио, и против ее воли этот взгляд изобразил всю ее любовь, все ее отчаяние. «Неужели вы думаете, — казалось, говорила она Фабрицио, — что я найду счастье в том пышном дворце, который украшают для меня? Отец все твердит, что вы так же бедны, как и мы. Боже мой, с какой радостью я делила бы с вами бедность! Но, увы, нам больше нельзя видеться». У Клелии не было сил прибегнуть к алфавиту. Она только смотрела на Фабрицио и, вдруг почувствовав себя дурно, упала на стул, стоявший у окна. Голова ее опустилась на подоконник, но лицо было обращено к Фабрицио, словно она хотела до последней минуты видеть любимого, и он мог вволю смотреть на нее. Через несколько минут она открыла глаза и сразу же устремила взгляд на Фабрицио. В глазах его она увидела слезы, но то были слезы величайшего счастья. Он понял, что в разлуке Клелия не забыла его. Несчастные влюбленные некоторое время, словно зачарованные, смотрели друг на друга. Фабрицио осмелился запеть и, словно аккомпанируя себе на гитаре, импровизировал слова песни. «Я вернулся в тюрьму, чтобы вновь видеть вас. Скоро меня будут судить». Слова эти как будто пробудили всю добродетель Клелии. Она вскочила со стула и закрыла руками глаза. Затем торопливыми жестами постаралась объяснить, что никогда больше не должна видеть его. Она обещала это Мадонне и сегодня смотрела на него лишь в забывчивости. Фабрицио дерзнул снова выразить свою любовь. Тогда Клелия в негодовании убежала, давая себе клятву никогда больше не видеть его. Таковы были точные слова ее обета Мадонне. «Мои глаза никогда больше не увидят его». Она написала их на листочке бумаги, и ее дядя Дон Чезаре позволил ей сжечь за обедней этот листочек на алтаре в момент вознесения даров. Но, несмотря на все клятвы, появление Фабрицио в башне Форнезе вернуло Клелию к ее прежнему образу жизни. Обычно она весь день проводила одна в своей комнате. Нежданно увидев Фабрицио и едва оправившись от смятения, она принялась бродить по всему дому и, так сказать, возобновила знакомство со всеми своими друзьями среди прислуги комендантского дворца. Болтливая старуха, судомойка на кухне, сказала ей с таинственным видом: «Ну, теперь уже сеньору Фабрицио не выйти из крепости. Он, конечно, не повторит свои прежние ошибки и не попытается вновь перелезть через стену», — ответила Клелия. «Он выйдет отсюда через дверь, когда его оправдают». «Нет, ваша милость, уж я знаю, что говорю. Его вынесут из крепости ногами вперед. Клелия побелела, как полотно. Старуха заметила это и сразу остановила поток своего красноречия. Она решила, что сделала большой промах, сказав такие слова дочери коменданта, которой придется всех убеждать, что Фабрицио умер от болезни. Поднимаясь к себе, Клелия встретила тюремного врача, честного, но робкого человека, и он с крайне испуганным видом сообщил ей, что Фабрицио сильно занемог. Клелия едва устояла на ногах. Она побежала искать своего дядю, доброго дона Чезаре, и, наконец, нашла его в часовне. Он горячо молился, и лицо у него было расстроенное. Позвонили к обеду. За столом братья не перемолвились ни единым словом. Только к концу обеда генерал обратился к брату с каким-то язвительным замечанием. Аббат взглянул на слуг, и они тотчас же вышли из комнаты. — Генерал, — сказал дон Чезаре коменданту, — честь имею уведомить вас, что я покидаю крепость, я подаю в отставку. — Браво, брависсимо! Хотите навлечь на меня подозрение? А что вас тревожит здесь, разрешите спросить? — Моя совесть. — Ах, вот как! Вы просто святоша! Вы ничего не понимаете в делах чести! — Фабрицио погиб, — думала Клелия. Его отравили за обедом. Или отравят завтра. Она побежала к вольеру, решив сесть за фортепиано и петь, аккомпанируя себе. «Я исповедуюсь», — думала она, — «и Господь простит мне, что я нарушила свой обет, спасая человеческую жизнь». Как же она была потрясена, когда, прибежав в вольеру, увидела, что оба окна Фабрицио вместо прежних щитов закрыты досками, прикрепленными к железным решеткам. Она остолбенела. Потом, пытаясь предупредить узника, пропела, вернее, выкрикнула несколько слов. Ответа не последовало. В башне Форнезе уже царила могильная тишина. «Все кончено», — подумала Клелия. Как потерянная сбежала она с лестницы, потом вернулась, взяла немного денег, все, что у нее было, и свои бриллиантовые сережки. Мимоходом достала из буфета хлеб, оставшийся от обеда. «Если он еще жив, мой долг — спасти его». Она с высокомерным видом подошла к низкой двери башни. Дверь не была заперта, но в нижней колонной зале стоял караул из 8 солдат. Клелия смело посмотрела на караульных, намереваясь поговорить с сержантом и командиром. Его не оказалось в зале. Клелия бросилась к винтовой железной лестнице, извивавшейся вокруг колонны. Солдаты смотрели на нее с тупым недоумением, но, вероятно, из-за ее шляпки и кружевной шали ничего не посмели сказать. Во втором этаже ей не встретилось ни души, а на третьем этаже у входа в коридор, который вел в камеру Фабрицио и, как читатель, возможно, помнит, запирался тремя решетчатыми железными дверьми, она увидела незнакомого сторожа, который испуганно сказал ей: «Он еще не обедал». «Я знаю», — надменно ответила Клелия. Сторож не дерзнул ее остановить. Но через 20 шагов на ступеньках деревянной лестницы перед камерой Фабрицио сидел другой тюремщик, красноносый старик, и он строгим тоном спросил: «Есть у вас пропуск от коменданта, сударыня? Разве вы не знаете меня?» В эту минуту Клелия была сама не своя. Ее воодушевляла сверхъестественная сила. «Я должна спасти своего мужа», — думала она. Старик-тюремщик кричал: «Не имею права, не положено». Но Клелия уже взбежала по 6 ступенькам и бросилась к двери. В замочной скважине торчал огромный ключ. Напрягая все силы, она с трудом повернула его. Тут полупьяный тюремщик ухватил ее за край платья, она прыгнула в камеру, захлопнула дверь, оборвав платье, и так как тюремщик толкал дверь, пытаясь войти вслед за нею, она нащупала рукой засов и задвинула его. Окинув взглядом камеру, Она увидела, что Фабрицио сидит за маленьким столиком, на котором поставили для него обед. Клелия подбежала к столику, опрокинула его и, схватив Фабрицио за рукав, крикнула: «Ты уже ел? Это ты?» Восхитила Фабрицио. В смятении Клелия впервые позабыла о девичьей сдержанности и не скрывала своей любви. Фабрицио только что хотел приняться за свою роковую трапезу. Он обнял Клелию и покрыл ее лицо поцелуями. «Обед был отравлен», — думал он. «Если я скажу, что еще не притрагивался к нему, религия снова возьмет верх, и Клелия убежит. Если же она будет думать, что я вот-вот умру, я умолю ее не покидать меня. Она и сама жаждет найти средство разорвать ненавистный ей брак. Случай дает нам это средство. Сейчас сбегутся тюремщики, выломают двери, поднимется такой скандал, что, наверное, маркиз Крешенцо испугается, и свадьба расстроится». В краткую минуту молчания, когда Фабрицио занят был этими размышлениями, он почувствовал, что Клелия уже пытается высвободиться из его объятий. «У меня еще нет боли», — сказал он. «Но скоро они начнутся, и я упаду у ног твоих. Помоги мне умереть». «О, мой единственный друг!» — воскликнула она. «Я умру вместе с тобой». И она сжала его в объятиях с какой-то судорожной силой. Она была так прекрасна, полуодетая, охваченная глубокой страстью, что Фабрицио не мог бороться с движением чувств почти безотчетным. Он не встретил никакого сопротивления. В порыве страстного восторга и великодушия, следующего за мгновением блаженства, он неосторожно сказал ей: «Я не хочу запятнать недостойной ложью первые минуты нашего счастья. Если б не твое мужество, я уже был бы сейчас трупом или бился бы в конвульсиях, умирая в жестоких мучениях. Но когда ты вошла, я только что сел за стол и еще не прикасался к кушаньям». Фабрицио умышленно задерживался на этих страшных картинах, стремясь угасить огонь негодования, вспыхнувший в глазах Клелии. Она с минуту молча смотрела на него, раздираемая двумя противоположными бурными чувствами. Потом бросилась в его объятия. В коридоре послышался сильный шум. С грохотом открывались и хлопали железные двери, чьи-то голоса громко говорили, кричали. «Ах, будь у меня оружие!» — воскликнул Фабрицио. «Но меня заставили сдать его, когда впустили в крепость. Сюда идут, хотят, наверное, прикончить меня. Прощай, Клелия, благословляю смерть. Она была причиной моего счастья». Клелия поцеловала его и дала ему маленький стилет с рукояткой слоновой кости. Клинок его был не длиннее перочинного ножа. «Не поддавайся убийцам», — сказала она, — «защищайся до последней минуты. Если мой дядя, аббат, услышит шум, он спасет тебя. Он человек мужественный и честный. Сейчас я поговорю с ним». С этими словами Клелия бросилась к двери. «Если тебя не убьют», — иступленно заговорила она, положив уже руку на засов, и повернулась к Фабрицио. — «Лучше умри от голода, но не притрагивайся к тюремной еде. Возьми вот этот хлеб, держи его при себе». Шум приближался. Фабрицио оттолкнул Клелию от порога, встал на ее место, потом яростно распахнул дверь и сбежал по деревянной лестнице. В руке он держал маленький кинжал Клелии и чуть было не проткнул им жилет генерала Фонтаны, адъютанта принца. Но тот отшатнулся и крикнул испуганно: «Но ведь я пришел спасти вас, господин Дель Донго!» Фабрицио поднялся по шести ступенькам, громко сказал у двери в камеру: «Пришел Фонтана спасти меня!» Потом снова сошел вниз и, стоя на лестнице, хладнокровно объяснился с генералом. Он очень долго приносил извинения за свой необузданный порыв гнева. «Меня хотели отравить,

он выпустил бы Фабрицио на свободу. «Фабрицио, дорогой мой», — мысленно добавила она, — «видно, мне суждено погубить тебя своей опрометчивостью». Немало времени и кокетства понадобилось герцогине, чтобы вернуть принца к любовным излияниям. Но он так и не оправился от испуга. В объяснении участвовал только его ум, а душа оцепенела от мысли о яде, а затем и от другой мысли, столь же досадной, насколько первая была страшна. «В моих владениях отравляют заключенных, а мне ничего об этом не известно. Расси хочет опозорить меня перед всей Европой. Бог весть, что я прочту через месяц в парижских газетах». Вдруг, когда душа этого робкого юноши совсем умолкла, ум его осенила идея. «Дорогая герцогиня, вы знаете, как я привязан к вам. Я надеюсь, что ваши ужасные подозрения совершенно не обоснованы, но они навели меня на некоторые мысли и заставили на мгновение почти позабыть о моей пламенной любви к вам, единственной моей любви. Я чувствую, что я смешон. Кто я? Страстно влюбленный мальчик. Но подвергните меня испытанию». Принц воодушевился, произнося эту речь. «Спасите Фабрицио, и я всему поверю. Допустим, я заблуждаюсь, и материнское чувство вызывает во мне нелепые страхи. Но пошлите в крепость за Фабрицио. Дайте мне увидеть его, убедиться, что он еще жив. Отправьте его прямо из дворца в городскую тюрьму, и пусть он сидит там до суда целые месяцы, если так угодно вашему высочеству». Герцогиня с ужасом видела, что принц вместо того, чтобы сразу же удовлетворить такую простую просьбу, нахмурился и густо покраснел. Он посмотрел на нее, потом опустил глаза, и лицо его побледнело. Мысль о яде, неосторожно высказанная при нем, натолкнула его на мысль, достойную его отца или Филиппа II, но он не решался выразить ее словами. «Подождите, сударыня», — сказал он весьма нелюбезным тоном, сделав над собою усилие. «Вы меня презираете. Для вас я только мальчик, и к тому же во мне нет ничего привлекательного. Ну что ж, я сейчас выскажу вам ужасную мысль, но ее внушила мне моя глубокая искренняя страсть. Если б я хоть в самой малой степени поверил в возможность отравления, я немедленно вмешался бы, ибо так повелел бы мне долг. Но я вижу в вашей просьбе только плод пылкого воображения, и позвольте мне сказать, я не совсем ее понимаю. Вы желаете, чтобы я отдал приказ, не посоветовавшись со своими министрами, хотя я царствую всего лишь 3 месяца. Вы требуете от меня решительного отступления от обычного порядка, который, признаться вам, я считаю весьма разумным. Сударыня, вы здесь всевластная повелительница. Вы подаете мне надежду на то, что для меня желаннее всего в мире. Но через час, когда у вас рассеется эта фантазия, это наваждение страха, мое общество станет для вас докучным, и вы подвергнете меня опале, сударыня. Так вот, дайте клятву. Поклянитесь, сударыня, что если вам возвратят Фабрицио живым и невредимым, вы не позже, чем через 3 месяца, подарите мне все, чего только может пожелать моя любовь. Вы наполните счастьем всю мою жизнь, если отдадите в мою власть один лишь час вашей жизни, и всецело будете моею.